Глава 28. На рассвете я уже был там, во внутреннем дворе лютеранской церкви. Со стороны парка и не видать, что между памятником архитектуры и забором, увитым плющом, стоит деревянная развалюха. И вот между кособокой стеной и высокой, почти готической церковью разбитая бетонная дорожка. Скорее отмостка, но не суть. Колодец стоял под раскидистой низкой алычой. Справа кирпичный высокий забор старой кладки с колючей проволокой поверху. За ним городское отделение полиции. И здесь же изолятор временного содержания. Вот такой архитектурный парадокс нашего Энска. Причем не единственный. Возле пары других церквей. И живые, и мертвые, как говорится. Между площадью с вечным огнем и храмом разухабистый кабак. В свое время мы там знатно покуролесили. А уж собор в парке напротив городского дворца культуры и вовсе окружен питейными заведениями со всех сторон. Вот так и живем. Набедокурили, свечку поставили, в лучшем случае, и снова торопимся жить на полную катушку. Да, Леха, что-то тебя на старости лет пробирает в святых местах. Я скептически оглядел место. Мусора хоть и мало, но он специфический, отражающий реалии нашего времени. Шприцы, бутылки, презервативы. Видимо, кому нужно, те знают про укромное местечко. И близость полиции их не пугает. Закрепив грузовую и страховочные веревки, я вщелкнул гри-гри, застраховался и спустился. Дно колодца украшали прелые листья и мусор. Сам ствол действительно к низу чуть расширялся. Не сильно, но стены я плечами не цеплял. Врубив мощный фонарь-прожектор, я принялся неторопливо изучать кладку, жалея, что рядом нет Лены. С ее везучестью отыскать нужный тайный шифр – плевое дело. Но жене я точно не расскажу о своих догадках и своем маленьком приключении. Не ровен час решит, что и ей сюда надо. А она решит, дух авантюризма и любовь к приключениям в ней до сих пор не пропали. В редкие совместные отпуска мы забирались в горы подальше от туристических троп и исследовали местность. Возился долго, внимательно изучая каждый кирпичик, каждую царапину. Стены оказались чистыми, но упрямство мне не занимать. Я достал походную лопатку, плотный мусорный мешок и начал расчищать дно колодца. Сгреб даже земляной слой, который накопился за годы. И разочарованно матерился. Прислонился к стене передохнуть. Примял мешок с мусором рукой, присел на него, вытащил из рюкзака термос, плеснул крепкий кофе в походный термостакан. И задумался. Обманка? Фантазия отца? Или просто нужно лучше искать? Кофе бодрил, приводил чувства в порядок, отгонял воспоминания прошлого и не давал неминуемому будущему долбать мозг. Не знаю, сколько я так просидел, попивая горячий напиток и разглядывая стены в свете фонаря, решая вопрос, продолжить или бросить все к лешему. А, собственно, что тут искать, если даже батя с доктором дядей Колей ничего не обнаружили? С этой мыслью я отвинтил крышку на стакане, допил остатки черного, как гуталин кофе без сахара, и собирался убрать посуду в рюкзак. Но крышка выскользнула от неловкого движения и плюхнулась на пол. Пришлось наклоняться и поднимать. И тут меня осенило. Я посмотрел на внутренний выступающий ободок, круг в круге, так сказать. Задумчивым взглядом окинул каменную кладку пола. Кирпич выложили по кругу, а в центре окружности красовалась гладкая блямба. Спрятал стакан в вещевой мешок, достал нож и опустился на колени. Острым кончиком хорошенько прочертил круг, вычищая грязь. Ковырял долго, чтобы бороздка полностью очистилась. И ругал сам себя за дурость. Но не проверю, не успокоюсь. А в этой истории давно пора ставить точку. Жирную и навсегда. Добившись, так сказать, совершенства в чистоте, принялся подковыривать блямбу. И тут я уж дал волю своей язвительности, костеря себя почем зря. пока каменная бляшка не дрогнула под моей рукой. Точнее, под ножом. Сначала я подумал, показалось, но азарт уже полетел по венам. Я усилил нажим, и спустя 5 минут мои усилия увенчали с успехом. Осторожно вытащив каменный кружок, я замер, затаив дыхание. И рассмеялся в голос. Вот она, роза ветров. Тьфу ты, роза розенкрейцеров. В точности такая, как рисовал отец. Цветок, вписанный в перевернутую красную звезду. Теперь я понимал, что это листья. Но здесь, в полу, они выглядели чересчур острыми для настоящих, поэтому казались скорее углами, чем листьями. Острыми кончиками перевернутой звезды. В центре цветка красовался небольшой герб Российской империи. Размером он напомнил мне те самые брелоки, которые я отдал Сидору Кузьмичу. Я погладил ладонью выдолбленный рисунок, припечатал обратно бляшку, под которой все эти годы пряталась замочная скважина, плотно прибил камень рукояткой топорика и присыпал все обратно землей и мусором. Вот что значит «не судьба». Или судьба, но не моя. Да и кто его знает, есть ли оно тут, это самое сокровище. Проверять точно не буду. Да и как? Ключ утерян, а особисто искать желания нет. А может, просто не время. Я вздохнул и полез обратно к людям. Выбравшись, достал воду, сполоснул руки и собрался заскочить домой, прежде чем ехать на базу с рюкзаком за спиной. Ни к чему, чтобы меня видели в таком странном виде. Но и тут не срослось. Позвонила Галка, попросила подъехать в больницу. Поехал. В больничке привычно получил халат от медсестрички, потопал в палату к Лехе, рассчитывая там увидеть жену друга. Но в комнате, кроме товарища, никого не наблюдалось. Постоял возле койки, грубо пошутил про то, что леший не вода, и ему рано стремиться под лежачий камень. Но друг ожидаемо не ответил. Галка все не шла. Я уселся на диванчик возле окна, задумался и, видимо, прикорнул. Проснулся в ужасе, подскочил к кровати, наклонился и долго вглядывался в лицо друга. Отер холодный пот со лба, выпрямился и резко глянул снова. Нет, все-таки приснилось. А вот меньше надо лазать, где не надо, и не будет сниться всякая жуть. Привиделось, будто Леха раскрыл глаза и смотрит на меня чужим взглядом. Да и не леший это вовсе, а тот пацан, в теле которого я благополучно живу все эти годы. И тут аппаратура истошно взвыла. «Твою ж каракатицу!» Я вылетел в коридор и заорал. «Врача! Доктора! Быстро!» Мельком отметил, что по коридору идет Галчонок, придерживая огромный живот. Сам же метнулся к койке и растерянно замер, не зная, что делать. И тут веки у Лехи дрогнули. Он открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Безошибочно. Сразу. Хотя я стоял сбоку, и, по идее, после стольких дней в коме он вообще не должен соображать. А тут раз и в упор. На меня. Чужими, мать его, глазами! Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Что-то непонятное творилось и с Лёшкиной радужкой. Она то синела, то возвращала свой привычный карий цвет. Но страшнее всего то, что я читал в глазах друга. В незнакомых глазах. Дикий ужас, непонимание, отчаянный крик о помощи все выплескивалось яростным криком аппаратуры, которая отчаянно орала и мигала всеми кнопками, как будто не справлялась с диагностикой. Мужское тело на кровати вдруг выгнуло дугой и швырнуло обратно. Техника завизжала с удвоенной силой. В палату наконец-то ворвались люди в белых халатах. Я отступил в сторону, но жуткий чужой взгляд преследовал меня. Чья-то рука легла на мое плечо. Я точно посидел во всех местах сразу. «Лёша, что случилось?» — пробормотала запыхавшаяся Галка, испуганно глядя на мужа, вокруг которого суетились врачи. Я обернулся, облегченно выдохнул. обнял ее за плечи, жадно глотая когда-то родной, но давно уже чужой аромат. «Не знаю, Галчонок, сейчас врачи разберутся и скажут». Галка отчего-то покосилась на меня с недоумением, но тут же охнула, вцепилась в мою руку ногтями. «Лёш, кажется, у меня воды отошли!» — просипела женщина сдавленным голосом. «Но ведь рано ещё!» — изумлённо прошептала, глядя себе под ноги. «Твою мать! Какого? Стой здесь!» Я прислонил Галку к стене и вылетел в коридор. «Доктора! Быстро! Рожает!» Медсёстры засуетились. Вскоре появилась каталка, на неё уложили роженицу и повезли в родильное. «Лёша! Лёша!» — прохрипела Галчонок, кусая губы. «Лёша!» «Я стану здесь, Галка. Всё будет хорошо!» Успокоил я жену товарища, в глубине души осознавая. Это конец. «Спасибо!» — раздалось сдавленное, и за девочками закрылись двери грузового лифта. Я вернулся в палату, чтобы снова попасть под прицел чужих глаз. Алексей, а вернее не он, а тот, кто в шаге от смерти очнулся в его теле и теперь отчаянно цеплялся за жизнь. Студент бился о стенки чужого тела, пытаясь вырваться наружу, но я не знаю, в какой реальности такое возможно. Я стоял, сжимая кулаки и молясь. А черт его знает, о чем я молился в эти секунды. О том, чтобы Лёха выжил? Врагу не пожелаю. Бедный пацан в его теле свихнётся, когда поймёт, во что он вляпался. Да и упекут его сразу в психушку. Едва скажет, сколько ему лет, решат, что в коме повредил с умом. Прожить жизнь в чужом, очень взрослом теле — такой себе второй шанс, когда тебе 20, и ты помнишь себя молодым. Чем я мог помочь? Ничем. Я стоял и смотрел в чужие глаза. Молился впервые в жизни и одновременно просил прощения у мальчишки за то, что забрал у него жизнь. А потом до меня дошло. И я шепнул парню. «Не сопротивляйся». Студент нахмурил Лёхины брови и забился еще сильнее. И я начал повторять. Потом не выдержал и крикнул. «Не сопротивляйся! Галка рожает прямо сейчас, понимаешь? Твой второй шанс! Твоя жизнь! Ты — это он!» Медсестра в возрасте оглянулась на меня и громко поинтересовалась. «Алексей Степанович, с вами все в порядке?» «Да, не отвлекайтесь», — отрезал, не отводя глаз от студента, запертого в теле моего лучшего друга, которым когда-то был я сам. В другой реальности, в этот момент... Я очнулся в комнате общежития, не понимая, где я и что со мной. В этой альтернативной линии я умирал вместе с парнишкой, тело которого мне отдали, чтобы изменить судьбу старого хранителя архивариуса Федора Васильевича. Чтобы поменять жизнь семейства Рыжовых и Бороды. Чтобы дать Лене возможность выбрать свою дорогу, а не идти по стопам отца. Чтобы я сам изменил свою жизнь, а вместе с ней... ускорил появление спасательной службы в нашей стране, помог предотвратить пару-тройку природных катаклизмов. Точнее, встретить их во всеоружии, тем самым уменьшив количество жертв. Кто знает, кто погиб в той, но спасся в этой реальности, чтобы вырасти и принести мир своей стране и ее людям. «Не сопротивляйся», — спокойно и уверенно произнес я. «И не просри свой второй шанс, парень», — шепнул себе под нос, — точно зная, что в тот момент, когда тело моего лучшего друга обмякнет и больше не вздрогнет на этой больничной койке, в другом корпусе раздастся крик новорожденного, который, как и все младенцы, не будет помнить, кто он и какую жизнь прожил. Но он, новый Лёшка Лисаков, вырастет и однажды отыщет потерянные сокровища, чтобы вернуть их своей стране. И я сейчас не о деньгах. А если нет, значит, его второй шанс — это про другое. Не менее важное другое. Ведь нас зачем-то поменяли местами. Аппаратура жалобно взвыла, и все стихло. Тишина накрыла всех, кто был в палате. Но я улыбался. потому что через расстояние слышал крик ребенка. Видел, как его передают Галчонку, как она улыбается. Целует сынишку в лобик, смотрит в голубые глаза и плачет от радости. Добро пожаловать в эту реальность, Алексей Лисаков. Скажи спасибо неизвестным шутникам за то, что лишили тебя памяти, и ты проживешь свою собственную новую жизнь. Но это уже совсем другая история, в которой, надеюсь, я успею тебя поддержать и всему научить. Конец.